Вы слушаете подкаст «Иммигранту о Финляндии». Достоверная и полезная информация о жизни в Суоми для тех, кто сюда переехал или только собирается. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Иммигранту о Финляндии». Сегодня с вами Екатерина. И этот выпуск мы подготовили специально для людей, приехавших в Финляндию из Украины. Сегодня в нашей стране много людей, которым требуется информация о том, как устроена жизнь в Финляндии. И я постараюсь рассказать вам максимально подробно, кратко и четко о том, как сейчас в первое время вам предстоит здесь жить, на что стоит обратить особое внимание, и постараюсь акцентировать внимание на каких-то особенно важных моментах. Давайте начнем с самого начала. Вы приехали в Финляндию, вы заполнили заявление на пограничном пункте или в полицейском участке, и, скорее всего, вы уже или получили статус временной защиты, или ваши документы находятся в рассмотрении. Первый важный момент – чем отличается статус временной защиты от статуса беженца, который, возможно, вам был предложен этот выбор, или ваше заявление заполнено на одно из этих ходатайств? Мы остановимся сегодня на трех основных моментах. Первый момент – это сроки рассмотрения документов. При ходатайстве на статус временной защиты вы получаете документы итоговые очень быстро, в течение нескольких дней или нескольких недель. Заявление на статус беженца рассматривается очень долго миграционной службой, вплоть до 1 года. При ходатайстве на статус временной защиты от вас не требуется никаких дополнительных обращений в миграционную службу, в отличие от заявления на статус беженца. В этом случае вам необходимо будет лично присутствовать в миграционной службе и, возможно, даже не один раз, и проходить полноценное интервью. И третий момент – это право на начало трудовой деятельности. В первом случае при статусе временной защиты вы получаете право на работу с момента получения этого статуса. При статусе беженства право на работу вы получаете через 3 месяца, в том случае, если у вас есть действующий заграничный паспорт, и через 1,5 года, в том случае, если паспорта у вас нет. Собственно, это 3 важных процедурных момента и различия между ними. Дальше. Всех вас после заполнения заявлений направили в центр для беженцев. Это сейчас основное место, в котором вы можете получать полный спектр услуг, предоставленный людям, переехавшим из Украины в Финляндию. То есть здесь вы получите информацию по социальной защите, психологическую помощь, медицинскую помощь при необходимости. Также здесь с вами будут работать переводчик и юрист, если вам требуются их услуги. Жилье предоставляется в центре для беженцев, или же вы можете самостоятельно устроиться, если есть возможность снять квартиру или жить у родственников или друзей. Однако в этом случае дополнительного финансирования не предусмотрено. Пособие на жизнь. Каждый человек, приехавший сейчас в Финляндию, получает пособие на жизнь, и сумма эта зависит от того, питаетесь ли вы в центре или нет. В некоторых центрах питание вообще не предусмотрено. Какие-то центры для беженцев предлагают еду. В итоге денежное пособие зависит от того, едите вы там или нет. Итак, взрослый, не семейный человек на сегодня получает 323 евро в месяц, если он не питается в центре, если питается – 94 евро. Взрослый семейный человек без питания в центре получает 273 евро, а с питанием – 78 евро. Ребенок до 18 лет получает 206 евро в месяц без питания в центре. Если он ест в центре, то это будет 61 евро. Некоторые центры предлагают дополнительные услуги, интеграционные курсы и базовый курс финского языка. Обо всем этом вам лучше узнать в вашем конкретном центре, в который вы поступили. Я напомню, что сейчас это для вас основное место, и специалисты этого центра владеют максимально полной информацией по разным вопросам социальной жизни. Поэтому, если у вас возникают какие-то проблемные ситуации, первое, что вам стоит сделать, это обратиться именно в этот центр. Напомню, что получение статуса временной защиты не является полноценным видом на жительство в Финляндии с точки зрения получения всех социальных услуг. Однако мы знаем, что есть очень много семей, которые сейчас приехали в Финляндию и параллельно со статусом временной защиты оформляют в миграционной службе виды на жительство по воссоединению с семьей или по трудовому договору на дополнительных основаниях. Если это именно ваш случай, и вы в миграционной службе получили или получите в ближайшее время вид на жительство Финляндии на дополнительных основаниях, обратите внимание, что вам необходимо после получения уже, собственно, вашей карточки Олескелулупа, вида на жительство, пройти две обязательных процедуры. Первая – это процедура получения прописки в муниципалитете, в котором вы проживаете. Это бесплатная процедура, она довольно длительная, занимает сейчас до 13 недель, требует вашего личного присутствия. Делается она в местном магистрате. Для этого заполняется заявление, бронируется время в магистрат, вы приходите туда с оригиналами документов и получаете в итоге вот эту вот желанную прописку. Получение прописки – необходимая процедура для вашего дальнейшего благополучного и легкого проживания в Финляндии, потому что она даст вам возможность стать клиентом системы социального страхования Финляндии Кела. Для того, чтобы стать клиентом Кела, вам нужно будет заполнить два заявления – переезд в Финляндию и заявление на получение Кела-карты. Это можно будет сделать в бумажном виде, отослать документы по почте. Это все несложно и тоже бесплатно. Я сейчас напомню вам, что в нашем клубе работают консультанты. Собственно, я один из них. Меня зовут Екатерина и моя коллега Анна. И наши услуги бесплатны в помощи по заполнению заявлений, по разъяснению всех процедурных моментов. Поэтому, если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, то знайте, что на сайте русского клуба Ванта www.vvklubi.fi, в группе в Фейсбуке, в нашем профиле «Русский клуб Ванта» вы всегда найдете дополнительную информацию о том, чем конкретно мы можем быть вам полезны. Более того, нам можно позвонить по телефонам и записаться на консультации. Наши номера 041-497-8030 и 044-774-5089. Вы слушаете подкаст «Иммигранту о Финляндии». Достоверная и полезная информация о жизни в Суоми для тех, кто сюда переехал или только собирается. Расскажу немножко о том, что же такое система социального страхования Финляндии Кела. Я думаю, что вы уже знакомы с этим словом, и, наверное, это одно из самых важных слов в финском обществе, довольно часто повторяющееся. Что же это, собственно, такое, чем эта система хороша и почему она необходима всем проживающим в Финляндии? Будучи клиентом Кела, мы имеем возможность получать медицинскую помощь по ценам резидентов страны. Частные услуги медицинские очень хорошо представлены в Финляндии, но цены на них очень-очень высоки. Поэтому, конечно же, большинство жителей Финляндии пользуются государственными услугами медицинскими. Кроме этого, находясь под защитой социального страхования Финляндии, жители получают возможность пользоваться пособиями, предоставляемыми Кела. Это пособия, которые получают семьи с детьми, безработные, малообеспеченные люди для того, чтобы покрывать свои расходы на жилье и на какие-то базовые нужды. Подробно рассказывать не буду, потому что это огромный пласт, и я надеюсь, что вы при желании сможете послушать отдельно в нашем подкасте всю информацию о том, что такое Кела, какие пособия она предоставляет, какие услуги, как туда обращаться и, собственно, чем все это полезно вам. Немножко остановлюсь на системе здравоохранения Финляндии, потому что, думаю, для многих из вас эта информация будет новой. Итак, большую часть услуг мы получаем в местных поликлиниках. По-фински это называется «Terveys Asema». Поликлиники государственные, будучи клиентом Кела, мы имеем возможность туда обращаться. Как правило, мы это делаем по звонку, просто обращаемся в ближайшую к нам поликлинику, бронируем время и обращаемся к специалисту. Дальше специалист-терапевт при необходимости направляет к узким специалистам. А можно также прийти в ближайшую поликлинику в живую очередь, но зачастую это займет довольно много времени, надо быть к этому готовым. При необходимости получить срочные медицинские услуги мы обращаемся в дежурную часть. По-фински это называется «päivystys». Тайвестюс мы обращаемся в будние дни после 4 и в выходные дни, а также в случае, если случилась какая-то непредвиденная ситуация, требующая немедленного медицинского вмешательства, но не угрожающая жизни. Какие-то травмы бытовые, какая-то острая боль, что-то, с чем вы не в состоянии справиться самостоятельно и не можете ждать приема врача, но не угрожающая, повторюсь, вашей жизни. В случае, если реальная угроза жизни, мы вызываем скорую помощь. По всем остальным случаям врачи на дом не выезжают. В Тайвестюс вы обращаетесь также в живую очередь, просто набрав это слово в Google и найдя ближайшее к вам отделение. Больницы, слово «сайраала», работают по приему в свои стационары пациентов по направлению врачей из поликлиник. Уход за зубами, «хаммасхойто», также реализуется в государственных клиниках и в частных. Будучи клиентом Кела, мы имеем право обращаться в государственные поликлиники, предварительно записавшись на прием. В случае неострых заболеваний очередь может быть очень долгой, вплоть до нескольких месяцев. Если же ваш случай серьезный и требует немедленного вмешательства, то по звонку вас могут записать в ближайшие несколько часов к дежурному врачу. Что касается беременности и наблюдения за здоровыми детьми младшего возраста, детей до 6 лет, здесь работает специальная система, которая называется «Неувола». Сюда ходят беременные женщины и здоровые детки до 6 лет, за развитием которых наблюдают специалисты. Про систему здравоохранения вкратце я вам рассказала. Единственный момент, на котором хочу остановиться. Находясь под статусом временной защиты, вы получаете эти услуги через распределение от медсестры вашего центра для беженцев. В первую очередь вы обращаетесь туда. Полноценного КЕЛА-страхования, как я сказала выше, вы сейчас не получаете. Однако есть одно исключение. Если вы устраиваетесь на работу и ваша зарплата составляет приблизительно 740 евро в месяц, вы получаете право на полное страхование от КЕЛА. Это можно будет уточнить дополнительно, если это ваш случай и вам нужны какие-то разъяснения по этому поводу, пожалуйста, звоните нам, мы поясним и расскажем, как вам действовать и что нужно делать дальше для этого. Следующая информация будет полезна с детьми. Если у вас есть дети дошколята, то вы имеете право устроить их в детский садик. Детские сады Финляндии прекрасны. Говорю вам как мама, которой есть сравнить поход ребенка в российский детский сад и финский детский сад. Замечательные действительно сотрудники и хорошие условия. Садики здесь есть разных типов – государственные, частные и частные с государственным финансированием. Разница в них только в цене. Частные сады очень дорогие, и вилка цен очень велика. Это может быть и 450 евро, а может быть и больше 1000 евро за месяц. В свою очередь, государственные сады и частные сады с государственным финансированием предусматривают оплату, которая зависит от дохода общесемейного. Максимальную плату, которую вносят родители ежемесячно, 288 евро на сейчас, на апрель 2022 года. Минимальная плата, собственно, может равняться 0 евро. В том случае, если семья малообеспеченная, родители студенты или безработные, это все высчитывается автоматически, просто по предоставлению ваших доходов. Очередь в детские сады достаточно длинная, в среднем занимает до 4 месяцев, поэтому подумайте заранее. Если вам нужно место в детском саду, обратитесь, пожалуйста, в отдел дошкольного образования вашего муниципалитета. Это называется «Вархаискасватус». Там нужно будет заполнить заявление. Это можно сделать в бумажном или в электронном виде, указав желаемые садики. И через некоторое время вы получите ответ положительный, скорее всего. Просто это может занять некоторое время. Что касается школ, то все дети, начиная с 7 до 17 лет, имеют право и обязанность получить общее среднее образование. В школы поступают также по записи, но дети, приехавшие из других стран, иностранцы, в первый год получают возможность специального обучения, которое здесь называется «valmistava opetus». Это изучение финского языка специально для того, чтобы в течение определенного времени ребенок получил необходимые языковые навыки для того, чтобы в дальнейшем ему уже учиться с детьми в обычном финноязычном классе на общих основаниях. Кроме этого, что может сейчас вам быть полезным? Местная биржа труда. По-фински это называется «Te-palvelut» или «Te-toimisto». Вы, наверное, тоже могли слышать эти термины. Значит, на бирже труда можно найти самый-самый большой банк открытых вакансий «Avoimet työpaikat». И там есть специальная форма, которую вы заполняете с определенными фильтрами, где можно ввести вашу профессию, область, в которой вы хотите работать, а также территориально указать место и посмотреть, что предлагают финские работодатели. Не пренебрегайте, пожалуйста, мотивационным письмом. Для Финляндии это очень важно. Просто отправить резюме мало. Необходимо указать, почему именно вас нужно взять на эту вакансию, чем вы хороши, чем именно вас оно заинтересовало, это рабочее место. Поверьте, местные работодатели это очень ценят. Многие компании сейчас стараются и ориентируются на то, чтобы принимать людей, приехавших из Украины, на открытые вакансии. Даже специально создают для них новые места. Если вы владеете английским языком, то вам, конечно, будет легче получить рабочее место в Финляндии. Пока вы не трудоустроены, наверное, полезно для многих из вас начать изучать финский язык. Финский язык сложный, и это займет долгое время, скорее всего. Будьте терпеливы, потому что сходу тут не получится им овладеть. Он совсем не похож на английский, на прочие европейские языки, потому что он относится к другой языковой группе, к финно-угорской. Поэтому обратите внимание, что существует много курсов бесплатных, платных, удаленных в сети, языковых кафе при библиотеках, в которых вы можете получить какие-то начальные базовые знания языковые. Я сейчас снова сделаю отсылку к нашему сайту, на котором размещена большая статья. В ней мы собрали все ссылки прямые на действующие курсы вот сейчас на весну, на апрель 2022 года. Прямо оттуда вы можете пройти по прямым ссылкам и записаться на бесплатные курсы, на платные, на курсы, которые предоставляют университеты Финляндии. Это университет Аалто прикладных наук в городе Эспо, это университет Хельсинки, университет города Ювяскуля. Многие сейчас учебные заведения предоставляют украинцам возможность получить или продолжить учебу в университетах Финляндии. Если у вас есть потребность и возможность учиться, то обратите на это внимание. Если вы не разберетесь сами или у вас возникнут какие-то трудности, пожалуйста, обращайтесь. Я снова напоминаю, что наши услуги бесплатны, и в русском клубе «Ванта» вам всегда постараются помочь. На нашем сайте и в группе в Фейсбуке вы найдете наши прямые контакты. На нескольких буквально еще моментах я остановлюсь. Мы понимаем, что сейчас многим требуется психологическая поддержка и помощь. И сейчас есть достаточно большое количество групп специалистов, которые работают бесплатно и предоставляют такие услуги на английском языке, на украинском языке, на русском языке. В Фейсбуке есть такая группа латиницей. Набираете «Феникс» на конце буквы X. Там финские специалисты с разными языками, как я уже сказала, предлагают свои услуги. Работают в Zoom, работают в Meet. По-разному, в общем, там устроены встречи. Можно им написать, можно им позвонить, получить от них помощь. Финская организация Väestöliitto тоже работает в этом направлении. В качестве одного из проектов сейчас поддержка украинским беженцам на финском языке, на английском и на русском. Обращайтесь, пожалуйста, туда. Еще один момент – это транспорт. Как мы знаем, сейчас компания HSL – это общественный транспорт столичного региона. Как минимум до конца апреля этого года предоставила бесплатный проезд по предъявлению украинского паспорта. Возможно, эта услуга будет продлена, нужно следить за актуальной информацией на сайте. Напомню, HSL, три буквы, которые можно забить в Google, и вы получите ссылочку. Сейчас в городах столичного региона открываются help центры специальные, в которых можно получить адресные услуги, в которых можно получить бесплатную одежду. Также работают специалисты, которые, возможно, сейчас обладают более широкой информацией, конкретной по тому, как можно помочь, какие организации сейчас предоставляют бесплатные услуги. Не пренебрегайте тоже этим. Погуглите, что именно работает в конкретно вашем городе, и обращайтесь. Сейчас многие музеи, бассейны, спортзалы делают открытый бесплатный вход для украинцев по предъявлению паспорта или по предъявлению вашего вот этого удостоверения временной защиты. Поэтому посмотрите, что может быть полезно именно вам, интересно вашим детям. Я еще раз напомню контакты для жителей столичного региона, телефоны, по которым вы можете обратиться к нам, и мы постараемся вместе с вами решить какие-то ваши проблемы или направить вас к нужным государственным органам, где вам помогут. Может быть, помочь вам переводом, консультацией, заполнением бланков, информация какой-то дополнительной о жизни Финляндии. К нам можно обратиться по телефонам 041-497-8030, и по телефону 044-774-5089. С вами была Екатерина. На сегодня все. Я постаралась рассказать вам базовые вещи о жизни Финляндии. Я надеюсь, что вам это было полезно. Всего доброго. Слушайте нас. До свидания. Вы слушали подкаст «Иммигранту о Финляндии» от русского клуба «Ванта». Больше информации о нас вы найдете на нашем сайте www.vvklubi.fi и в нашей группе в Фейсбуке.